Одновременно старики левым бортом и из кормовых башен дали несколько залпов по крейсерам 4-го японского отряда, снова опрометчиво приблизившимся к броненосцам 2-го отряда на 4-5 кабельтовых, в попытке скорее догнать свои главные силы, идя по прямой. Попав под накрытие, Уриу снова отвернул влево, начав обходить атакующую в строе уступа русскую эскадру по широкой дуге, что существенно задержало исполнение им приказа своего командующего. Идя на перерез японцам, русские быстро приближались, развив очень высокий темп стрельбы. С первых же минут боя Микаса оказался под сосредоточенным огнем всех 5 новейших броненосцев Рождественского. Мощь этого огня была столь высока, что японцы поначалу даже не могли отвечать на обстрел, получая попадания буквально пачками, изредка огрызаясь из башенных орудий. Уже на третьей минуте в дело вступили и крейсера, вырвавшиеся вперед, перестраиваясь из уступа в кильватерную колонну, и начавшие охватывать голову японцам, которые сами шли под их снаряды. Флагманский броненосец адмирала того заволокло дымом от разрывов попадавших в него снарядов, в котором все время вспыхивали слабые вспышки новых попаданий и искры рикошетов. Рухнула сбитая с тенга грот мачты, что-то рвануло в батарее под мостиком, и там начался пожар. Но по мере вступления в бой следующих японских кораблей русским броненосцам приходилось переносить часть своего огня сначала на Сикисиму, затем на Фудзи и Асахи, постепенно ослабляя давление на Микасу. Однако сократившаяся за 6 минут до 2 ноле кабельтовых дистанция заметно увеличила вероятность попадания. К тому же теперь русские могли развернуться к противнику всем левым бортом, и воздействие их огня, наоборот, возросло. Японский флагман продолжал оставаться целью номер 1. По нему стреляли 3 первых русских броненосца, «Орел» бил по Сикисиме и Фудзи, а «Ослябя» по 4-му в строю Асахи. Крейсера продолжали идти на север полным ходом и сильно вырвались вперед, стремясь пересечь курс японцев и держа под продольным огнем с быстро уменьшавшейся дистанции горящего Микасу. Все это вынудило того довернуть на 1 румб влево, но этот сигнал едва был поднят, как тут же полетел в море, вместе со сбитым рангоутом. Однако постепенно огонь японцев становился все сильнее. Даже их флагман направился от первого шока, начав отвечать из уцелевших орудий. Так же как и русские, они стреляли, в первую очередь, по флагманскому Суворову, но тоже не доставали его из кормовых башен и били частично и по всем остальным кораблям первого отряда, но больше по «Ослябе», пока его не взяли под обстрел броненосные крейсера. Начались попадания в наши броненосцы, особенно в Суворова. Был полностью разрушен кормовой мостик, разбит кормовой каземат левого борта, где начался пожар, который, впрочем, быстро потушили. Попадания следовали одно за другим, но большей частью они приходились в корму, а часть снарядов рвалась в кильватерном следе броненосца. Видимо, высокая скорость хода нашего первого броненосного отряда не укладывалась в головах японских комендоров. Суворовы уже шли на 16,5 узлах, продолжая разгоняться. В то время как новые броненосцы сильно страдали от огня японцев, отряды Добротворского и Ессина до сих пор не были под обстрелом. Их 44 152-мм скорострельные пушки бортового залпа вместе с 4 230-120-мм спокойно превращали в решето носовую часть Микасы. Полностью разрушили командирский мостик, заклинили носовую башню и выбили всю артиллерию на верхней палубе и в носовых казематах. Остальные казематные орудия не могли бить так круто в нос и не доставали своих обидчиков, а отшедших вторым и третьим Сикисимы и Фудзи крейсера закрывал корпус японского флагмана и дым его пожаров. Стреляя полными бортовыми залпами всего с 2 ноле кабельтовых, все 7 крейсеров громили Микасу частым продольным огнем с острых носовых углов. Кроме того, все их 3-дюймовки выдавали свои 8-10 выстрелов на ствол за минуту, наверняка попадая хоть иногда. При этом дистанция быстро сокращалась, так как японцы приближались на 15 узлах. Русские крейсера поставили того его любимую палочку на «Т», а он ничего с этим не мог поделать. Под таким ураганным обстрелом у него просто не было возможности управлять эскадрой. Он даже, скорее всего, ничего уже не видел из боевой рубки, тонувшей в дыму пожара носовых казематов обоих бортов, разбитых в хлам множеством попаданий. С русских кораблей были хорошо видны страшные разрушения на Микасе. Спустя 10 минут после начала боя, с него могли стрелять лишь одна 6-дюймовка и кормовая башня из одного орудия. Появился крен на левый борт и заметный дифферент на нос. В батарейной палубе полыхал большой пожар. От обеих мачт остались лишь обглоданные и укороченные тычины, а трубы истекали дымом через многочисленные пробоины. Корабль определенно потерял боеспособность и, возможно, уже никем не управлялся, оставаясь, однако, на прежнем курсе. Новые русские броненосцы шли на сходящемся с японцами курсе, находясь уже в 18 кабельтовых, и приближались, продолжая бить из всех башен и казематов, что могли действовать. Второй и третий отряды поотстали, но также повернулись всем бортом к противнику, стреляя гораздо реже, но убийственно точно. Лишь немногочисленные скорострелки, имевшиеся на старых кораблях, лупили с неизменной частотой, до 3-дюймовки сыпали свою мелочь как горох. Облегченные русские снаряды летели по более настильной траектории, что на таких дистанциях существенно повышало точность огня, а грамотное управление стрельбой всех броненосцев делало их артиллерию максимально эффективной. Постепенное появление на поля боя кораблей противника позволяло добиваться высокой концентрации огня на каждой новой цели, в то же время не позволяя им стрелять прицельно. А между тем уже 8 японских кораблей линии прошли роковую точку поворота, в том числе и 2 из 6 японских броненосных крейсеров 2-го боевого отряда «Камимуры». Они немедленно открыли огонь из большей части своих орудий по ослябе шедшим замыкающим в первом броненосном отряде русских, размазывая по остальным лишь то, что не удавалось на него навести. На этот момент он уже был под обстрелом с Ниссинной «Косуги». Этот высокобортный корабль представлял собой очень удобную мишень, и попадания в него начались почти сразу после начала боя. То и дело на его бортах сверкали яркие вспышки разрывов. Начался пожар на шкафуте, замолчал верхний носовой каземат, но броненосец энергично отвечал всем бортом, стреляя по «Осахе» и не сбавлял хода, уверенно держась на курсе. Накал боя возрастал с каждой секундой. Такой яростной схватки еще не знал ни один флот мира. Броненосные корабли всаживали залпы друг в друга практически с прямой наводки, выжимая все возможное из своей артиллерии и механизмов. На таких дистанциях отпадала надобность в корректировке и точном измерении расстояния до цели, даже прицелы были почти не нужны, поэтому на одном корабле можно было сосредоточить огонь сразу нескольких, не боясь сбить пристрелку, что приводило к ужасающе быстрому накоплению повреждений на кораблях, угодивших под такой обстрел. Русские и японские флагманы как раз и были такими кораблями, но русские сумели, воспользовавшись ошибкой противника, вырвать себе фору, использовав ее на всю катушку. И хотя чисто внешне сейчас доставалось больше Суворову, чей борт временами полностью скрывался за разрывами прямых попаданий и стеной, поднятой близкими недолетами и попаданиями в ватерлинию воды, он переносил все это гораздо легче Микасы, попадания в которого были не столь эффектны, но, тем не менее, заставили замолчать большую часть его артиллерии и наверняка повредили подводную часть, судя по возрастающему крену и осадке в носу. Наконец, в 13 часов 54 минуты Микасе не выдержал и отвернул резко влево, покинув боевую линию своего флота, горя во многих местах. Под русскими снарядами всего за 12 минут огромный и могучий современный броненосец превратился в беспомощную дымящую развалину. Одновременно с ним вынужден был выйти из строя для исправления повреждений броненосный крейсер «Асама». Еще даже не закончив разворота, он был накрыт залпом с Николая I и получил минимум одно попадание из его 12-дюймовой башни в корму, после чего так и не смог встать на боевой курс, продолжая катиться влево. Видимо, бронебойный снаряд повредил ему рулевое управление. Практически одновременный выход из боя этих двух кораблей противника был встречен громогласным «Ура!» на русских кораблях, но бой продолжался. В этот момент русская эскадра, разделившаяся на три отряда, ломаной дугой охватывала голову японской колонны, постепенно ее обгоняя. Дистанция боя сократилась уже до 12-1-3 кабельтовых и продолжала уменьшаться. Густые клубы дыма от тоннами сгоравшего в орудийных стволах пороха, перемешанные с клочьями тумана и угольной копоти, застилали поля боя. Юго-западный ветер сносил это все в промежуток между сражающимися колоннами кораблей, отчего они временами совсем теряли из вида друг друга. Как сказал потом один из офицеров Сикисимы, лишь мачты до верхушки труб русских броненосцев торчали над дымной пеленой. Но из этой серой клубящейся массы все время летели снаряды, впивавшиеся в борта японских кораблей, проламывавшие броню, сносившие за борт орудия, мачты, протыкавшие насквозь небронированные борта, трубы, надстройки. Оказавшийся теперь головным Сикисима, едва выйдя из дыма от пожаров Микасы, сразу угодил под продольный обстрел в упор с русских крейсеров. К тому же японцы увидели в клубах дыма всего в 13 кабельтовых перед собой выходящие на них в атаку эсминцы, прорезающие строй русских крейсеров в хвосте их колонны. Уклоняясь от торпедной атаки, головной японский броненосец круто повернул на север, перенеся огонь средней и мелкой артиллерии на миноносцы, а носовой башней начав обстреливать Россию. За ним, также последовательно, как и раньше, начали поворачивать следующие корабли, немедленно включаясь в отражение атаки. Резкий маневр вывел японцев из-под дыма, но перенос с огня на новые цели существенно ослабил давление на Суворова. Теперь он был лишь под огнем кормовых башен японских броненосцев. Зато наш первый отряд бил теперь всем бортом в корму японским броненосцам. Противник снова оказался под продольно-перекрестным обстрелом и никак не мог из-под него выскочить. В 13 часов 56 минут, начав поворачивать на север, японцы стреляли уже по всем броненосцам первого отряда. К этому времени, в отличие от Суворова, шедший вторым в строю, Александр III наоборот оказался под очень плотным обстрелом с Ниссинной Косуги, передавших ослябью второму отряду, а Бородино и Орел начали получать попадания с кораблей Камимуры, перенацелившего два головных своих крейсера на них с горящего и избитого осляби. На прочие русские корабли приходились лишь незначительные, чаще всего случайные, остатки. Вскоре противнику пришлось полностью перенести огонь своих броненосцев на продолжавшие сокращать дистанцию наши крейсера, что избавило от обстрела флагман эскадры. На нем немедленно занялись исправлением двух заклиненных 6-дюймовых башен, выбивая ломами и кувалдами застрявшие в мамеринцах осколки. Вскоре вся артиллерия снова могла действовать. За время вынужденного простоя в башнях успели пополнить кранцы первых выстрелов и били сейчас с частотой палубных установок, так, что огонь первого отряда броненосцев, несмотря на интенсивный обстрел, даже несколько усилился. К 2 часам дня ослябя все еще находился под мощным огнем, правда, уже начавшим ослабевать из-за перемены целей двумя головными японскими крейсерами и из-за выхода из строя японских орудий от русских снарядов. Сам он продолжал бить по Асахе из кормовой башни и 2-6-дюймовок кормового каземата, всего, что уцелело. Но положение корабля было очень тяжелым. За неполных 20 минут он получил больше 60 попаданий 76-миллиметровых, средних и тяжелых снарядов. Множество рваных пробоин покрывало левый борт броненосца, из некоторых вырывались языки пламени от пожаров. Носовая башня, успев дать лишь 3 залпа, получила 3 прямых попадания и полностью вышла из строя. Если 2 первых снаряда почти без ущерба разорвались на ее броне, лишь расшатав лобовую плиту, то 3-й, большого калибра, угодил прямо в амбразуру левого орудия. Причем само орудие, уже заряженное, оказалось сбито со станка и загнано в башню до задней стенки, расплющив зарядное устройство и смяв снарядный элеватор, после чего просто скатилось влево. Теперь его ствол торчал неестественным образом задранный вверх и повернутый вправо. Сама башня оказалась намертво заклиненной. К счастью, обошлось без пожара. Крупный снаряд взорвался у первой переборки жилой палубы. При этом пробоина оказалась в опасной близости от ватерлинии, и если бы корабль не разгрузили на Мадагаскаре и дополнительно перед боем, то через нее наверняка бы затопило первое и второе отделение жилой палубы, а возможно, даже и левый носовой 152-миллиметровый погреб, так как к этому времени уже оказались перебитыми близким разрывом тяжелого снаряда его вентиляционные трубы у самой бронепалубы. Носовой верхний каземат был разрушен несколькими попаданиями. Силой взрыва японских фугасов просто снесло все конструкции, к которым крепилась его броня, после чего плиты завалились внутрь. Замолчала большая часть казематной артиллерии левого борта, выбитая частично осколками, частично прямыми попаданиями. Все 75-миллиметровые орудия, не прикрытые броней, на верхней и батарейной палубе стреляющего борта вышли из строя. Тяжелых потерь в их расчетах удалось избежать, приказав прислуге с началом обстрела укрыться под бронепалубой и заниматься тушением пожаров и заделкой пробоин. А пробоин этих, особенно осколочных, было великое множество. Неприкрытые броней оконечности сильно страдали от близких недолетов, буквально обдававших корабль тоннами воды и тучами осколков, часть из которых даже пробивали обшивку ниже ватерлинии. Задымление внутренних помещений от разрывов японских фугасов было таким, что невозможно было разглядеть горящие электрические лампочки освещения под подволоком жилой и батарейной палуб. Помещение удалось провентилировать, временно отдраив иллюминаторы правого борта в корме. Как и в случае с Суворовым, значительная часть японских снарядов падала позади броненосца, всего в 10-2 миллиметрах за кормой, но, тем не менее, они наносили лишь осколочные повреждения, не способные лишить его возможности продолжать бой. Трубы были многократно пробиты снарядами и осколками, отчего казались черными, а не серыми. Защитные брустверы вокруг них либо сбило, либо вдавило внутрь. Разбиты оба мостика и все надстройки, рухнула за борт грот мачта, однако получившая 2 прямых попадания, неестественно толстенная фок-мачта устояла. Более того, сохранилась связь по одной из 2 бронированных линий с рубкой артиллерийских наблюдателей, из которой все время передавали данные для стрельбы из уцелевших орудий. В кают-компании и на шканцах бушевали пожары, с которыми было очень трудно бороться из-за повреждения пожарных магистралей, но их удавалось держать под контролем, не дав слиться в сплошной костер благодаря грамотным действиям аварийных партий под руководством лейтенанта Саблина и мичмана Бачманова. Горели и разбитые носовые казематы, но самым страшным было не это. В 13 часов 58 минут сразу 2 японских тяжелых снаряда ударили одновременно в 178-миллиметровую броневую плиту главного пояса в районе носовой башни. От этого удара броненосец даже рискнул на курсе, качнувшись вправо всем корпусом. После этого сдвоенного попадания быстро затопило угольную яму номер 10, а через деформированную переборку начало затапливать запасную крюй-камеру левого борта носовой башни. Все сильнее броненосец начинал валиться на левый борт и садиться носом. В качестве контрмер затопили 3 коридора правого борта и 2 угольные ямы, уже освободившиеся и значившиеся в списках отсеков спрямления корабля в случае подводных повреждений. После этого крен почти выровнялся, но нос корабля продолжал погружаться. Позже выяснилось, что силой взрыва японских фугасов срезала болты крепления брони к борту и вдавила плиту внутрь. Через несколько секунд она сорвалась с обшивки и ухнулась в море. Подбашенное отделение начало быстро затапливать через разошедшиеся швы и разрывы обшивки за броней. Водоотливные средства не справлялись с потоком воды, а о том, чтобы завести аварийный пластырь под таким обстрелом и на полном ходу, нечего было и думать. Из-за увеличившейся осадки в воду ушел и нижний край пробоины в жилой палубе выше ватерлинии, уже частично заделанный. Но эта наспех вставленная заделка сильно текла под напором волн, бивших в поврежденный борт, и не могла сдерживать воду долго, что грозило новыми обширными и уже практически неконтролируемыми затоплениями. Поэтому в 14 часов 1 минута старший офицер-капитан второго ранга Похвистнев, вступивший в командование кораблем вместо убитого осколком командира, приказал выйти из строя вправо и застопорить ход, развернувшись целым бортом к волне. К этому моменту в боевой рубке броненосца не было ни одного человека, не получившего осколочных ранений. Старший офицер был ранен в голову и спину, старший артиллерист капитан второго ранга Генке, в грудь и шею, но после перевязки прямо в рубке продолжал руководить огнем. Рулевой матрос Осип Макаров получил по осколку в плечо и грудь, однако не отпускал штурвал, пока его не сменил старшина сигнальщиков Тищенко, также раненый в обе ноги, но успевший самостоятельно перевязать раны. В 13 часов 58 минут наши крейсера уже сблизились с японской колонной на 7, одном на Ле Кабельтовых, но их безнаказанности пришел конец. Один за другим разворачивавшиеся на норт японские броненосцы открывали огонь из носовых башен по России и громобою. Вскоре они совсем оставили в покое Суворова, переключившись на обнаглевшие крейсера всем главным калибром. А после того, как в 14 часов 0 минут отвернули, так и не выйдя на дистанцию торпедного залпа, миноносцы и остатки 6-дюймовок. Кроме того, в 13 часов 59 минут 4-й японский боевой отряд наконец смог занять позицию в голове своих главных сил, начав обстрел кораблей Добротворского, которому пришлось перенести огонь носовых плутонгов крейсеров первого ранга, а также всех орудий «Жемчуга» и «Изумруда» на крейсера «Урю». Но за те 6 минут, в течение которых все возрастающая японская огневая мощь наваливалась на Иессина, в огромном корпусе «Сикисимы» осело уже несколько тонн русской стали и взрывчатки. С такой короткой дистанции промазать по громадине броненосца было очень непросто, и промахов было немного. Бившие с максимальной частотой наши скорострелки всаживали в свою цель в среднем 1-2 снаряда в секунду, с лихвой перекрывая по весу сравнительно редкие рявканья японских башен, начинавших замирать и замолкать одна за другой. Казематные и палубные орудия японцев, занятые нашими эсминцами, также убывали с каждой минутой. Расчеты 3-дюймовок, не обращая внимания на обстрел, в бешеном азарте засыпали японца своими 5-килограммовыми снарядиками, и стыков его борт, особенно в носу, как из швейной машинки. Со всех крейсеров каждую минуту набиралось почти 400 таких выстрелов, почти половина из которых достигала цели. Хотя они и не могли пробить даже самой тонкой брони, но, влетая в амбразуры казематов, мелкие, но все же бронебойные снаряды или их осколки выбивали расчеты, клинили орудия, поджигали и взрывали боеприпасы. Кроме того, этот град снарядов не давал высунуться из-за брони ни одной живой душе, парализуя все передвижения по небронированным палубам и мостикам. К этому добавлялись еще и 330-килограммовые туши снарядов главного калибра броненосцев, прилетавшие с кормы и крушившие все внутренности, почти независимо от толщины брони, их прикрывающей. Немалый урон наносили и более чем 400-килограммовые бронебойные снаряды башенных 6-дюймовок, проходившие вдоль корпусов и палуб, довершая картину внутренних разрушений, незаметных снаружи, но губительных внутри. К началу третьего «Сикисима» лишился задней трубы, грот мачты и всех надстроек в корме. Командирский мостик был разбит, весь рангоут оборван. Обе оставшиеся трубы едва держались, пробитые больше десятка раз во всех направлениях каждая. Кормовая башня была разбита, взорвана и горела. Носовая, видимо, была заклинена и не могла вращаться, а ствол правого орудия в ней был оборван. Один или два каземата в корме также были выведены из строя, и сейчас на их месте полыхал огромный пожар. Из всей артиллерии левого борта могло действовать лишь два орудия. Корабль начал оседать кормой и крениться на правый борт, сбавив скорость и тяжело отвернув сначала на два румба влево, а потом и вовсе покинув строй. При этом он не мог идти прямо, все время рыская на курсе. Следом за ним вся японская колонна довернула влево, желая, видимо, увеличить дистанцию. С самого начала боя русские действовали очень агрессивно и стремительно, заставив противника загнуть дугой свою боевую линию и не давая ему опомниться, одним рывком заняв и прочно удерживая выгодную для себя дистанцию, позволявшую компенсировать недостаточную выучку комендоров и превосходство японцев в системах управления огнем. Кроме того, теперь русские бронебойные снаряды гарантированно пробивали почти любую броню японских броненосцев. К сражению в таком сумасшедшем темпе японцы никак не были готовы и не могли ничего противопоставить натиску нашей эскадры. Они просто пятились, сохраняя строй, но теряя один корабль за другим. Ошеломляющей неожиданностью для того стало превосходство русских броненосцев в скорости над его флотом. Но у японцев пока сохранялось преимущество в артиллерии, и нашим броненосцам и броненосным крейсерам под сосредоточенным огнем доставалось очень крепко. Наиболее интенсивно японцы били по новейшим броненосцам. Казалось совершенно невероятным, как под таким обстрелом может что-то уцелеть, но они упрямо шли вперед, отвечая из своих башен, почти не пропускавших залпы, даже после прямых попаданий. К 2 часам дистанция до броненосцев противника увеличилась почти до 2 нале кабельтовых, и они продолжали удаляться. Чтобы не снижать эффективность огня, Рожественский приказал лечь на вест-норд-вест всем вдруг. Снова белая и красная ракеты взвелись в небо, и русские броненосцы пошли в атаку, выжимая все из своих машин. Несмотря на отвратительную видимость, японцы сразу заметили этот маневр, и их 4 замыкающих крейсера, еще не дойдя до точки поворота, развернулись все вдруг влево, ложась на основной курс своего головного броненосца. Одновременно дав самый полный ход, они начали удаляться от бивших им в корму наших 2-го и 3-го отрядов. Теперь японский строй напоминал изогнутую кочергу. Причем Такива, Якума и Ивати не могли стрелять по Суворовым так, как их закрывал подставший Адзума. Поэтому сразу после поворота они перенесли огонь на антикваров и адмиралов, стреляя кормовыми залпами без четкого распределения целей, но стараясь держать под огнем все корабли 2-го и 3-го отрядов. Им отвечали редкими, но точными носовыми залпами. При этом Николай I и Наварин стреляли по створившимся для них Адзума и Ниссин. Все корабли японской линии уже имели серьезные повреждения, хорошо заметные с такого расстояния. Шедший сейчас головным Фудзи имел пожар на рострах и недействующую кормовую башню. Асахи мог стрелять только из 3 12-дюймовок, потому что ствол левого орудия в кормовой башне лежал неподвижно на максимальном угле склонения, а казематные орудия на нем были основательно прорежены нашим огнем. Касуга здорово горел в середине корпуса. После того, как тяжелый снаряд с кого-то из наших стариков, придя с кормы, рванул у него в батарее правого борта, с него могли действовать лишь башенные орудия, причем кормовая башня периодически замолкала, теряя цель из-за дыма. Кроме того, наметился дифферент на нос. Ниссин получил попадание 305-миллиметровым снарядом с Сесоя под кормовую башню еще в самом начале боя, после чего она просела вниз, а стволы орудий упали на палубу. Имелся также небольшой крен вправо. Идзума, еще даже не открыв огня, только подходя к точке разворота, лишился носовой башни, полностью выгоревшей от попадания тяжелого снаряда с Наварина. Адзума имел развороченную, стараниями Ушакова, 3-ю дымовую трубу, отчего жирный черный дым заволакивал корму крейсера, мешая стрелять кормовым казематам и башне. Кормовой каземат на верхней палубе молчал, получив 305-миллиметровый снаряд. Лишь Такива не имел видимых повреждений, несмотря на то, что все время был под огнем. Шедший за ним Якума сильно горел в корме, после того, как там взорвался каземат. Горел и Ивати между 1-й и 2-й трубами, которого вставал столб дыма, и там что-то взрывалось. Все это, в сочетании с последним японским маневром, дало передышку поредевшему 1-му отряду, оставшемуся под огнем 4 броненосных крейсеров японцев с уже изрядно облегченным бортовым залпом. В отличие от японской колонны, у русских серьезно пострадали только корабли первого броненосного отряда и владивостокские крейсера. На Суворовых, особенно на двух главных, были заметны сильные разрушения в небронированных частях и пожары, но их артиллерия, размещенная в башнях, большей частью уцелела. Была разбита кормовая башня главного калибра на Суворове и средняя 6-дюймовая на Александре III обе, прямыми попаданиями 12-дюймовых снарядов. Кроме того, на Александре III у носовой левой башни 152-мм орудий практически сорвало лобовую броневую плиту, которая теперь держалась всего на трех болтах, однако орудия не пострадали и после замены контуженного расчета она снова стреляла. В носовой башне главного калибра Александра III взрывом японского 203-миллиметрового снаряда на ее крыше вдавило вниз верхний край амбразуры левого орудия, ограничив угол подъема 5 градусами. Этим же взрывом срезало броневой грибок башенного наводчика. Однако никто в башне серьезно не пострадал, и она не снижала темп стрельбы, не пропустив ни одного залпа. Периодические заклинивания мамеринцев удавалось исправлять достаточно быстро, даже под ослабшим обстрелом. Гораздо хуже переносили огонь главного калибра японских броненосцев наши броненосные крейсера. Не имея столь обширного бронирования и башенной артиллерии, они за 6 минут такого обстрела получили по нескольку попаданий 305-мм снарядов и сильно горели. Шедший головным в своем отряде крейсер «Россия» первым попал под накрытие японскими 12-дюймовыми снарядами. Сразу после переноса огня с броненосцев залп носовой башни «Сикисимы» дал два попадания. Один снаряд разбил кормовой мостик и повредил кормовое 203-мм орудие не стреляющего правого борта, смяв и порвав полудюймовые стальные листы его противоосколочной защиты. Второй проделал огромную пробоину в борту на уровне батарейной палубы, разрушив адмиральские помещения, где начался пожар. Далее попадания следовали почти каждую минуту, чаще сдвоенные. Три из них пришлись в ватерлинию. При этом поднимались огромные столбы воды, как от торпедного попадания, но броня пояса выдержала, было отмечено лишь появление небольших течей через броневые болты, крепившие плиты, которые ослабли из-за того, что броня сдвинулась со своих мест. Зато обшивка выше бронирования была многократно пробита осколками и смята взрывной волной. Через эти дыры на большом ходу начали захлестывать волны. Кроме того, двумя попаданиями разнесло импровизированный каземат 6-дюймовки на верхней палубе, разбив орудие и перебив расчет. Крупными осколками, влетевшими в амбразуру соседнего каземата, убило двоих человек и заклинило еще одно орудие. Два снаряда вспороли борт под командирским мостиком и кормовым казематом, разбив основание 152-мм пушки, стоящей в нем, после чего она уже не могла стрелять. Была сбита грот-мачта и срезана на треть высоты четвертая труба, при этом осколками повредила два котла в кормовой кочегарке. Из покалеченной трубы теперь вместе с дымом валил пар, но крейсер не сбавлял хода, уверенно держа 18 узлов и продолжая сближение. Попавший под раздачу вторым громобой успел получить пока только 7 попаданий с Фудзи и Асахи, зато его комендоры изловчились вогнать снаряд из 8-дюймовки в боковую плиту кормовой башни Фудзи, после чего она, чуть погорев, замолчала. Из повреждений уже имелось попадание в ретирадную 6-дюймовку, которую сбила за борт, выдрав из палубы с мясом и изрубив все вокруг осколками. Три снаряда изуродовали борт, но достаточно далеко от поверхности воды, а еще двумя были разбиты два каземата. Один на верхней палубе и один на батарейной. В обоих случаях возникли сильные пожары, потушить которые пока не удавалось. Из-за дыма вынуждены были прекратить огонь еще два 152-миллиметровых орудия. Еще одно попадание было в передний угол брони носового верхнего каземата. Осколками снаряда, влетевшими в амбразуру, были ранены 8 человек, все остальные контужены. Оба этажа каземата сильно встряхнуло, сбросив все со стен на палубу. Разбило артиллерийские указатели и телефон. Взрывной волной сорвало с петель все передние броневые створки на обоих ярусах, а стволы орудий испятнало вмятинами от осколков. На броне, в месте попадания, выплавило довольно глубокую лунку с застывшими каплями стали по краям, а почти полудюймовые листы обшивки борта перед броней вдавило внутрь корпуса и искромсало осколками. Начавшийся в каземате пожар был моментально потушен расчетом 203-миллиметрового орудия и после замены выбывших номеров и осмотра ствола, не выявившего внутренних повреждений, оно продолжало действовать, так же как и стоявшая этажом ниже 6-дюймовка. На обоих владивостокских крейсерах были большие потери в экипажах. Убыль людей в расчетах орудий компенсировали номерами с нестреляющего борта. Обслуга 3-дюймовок, несмотря на инструкцию при сильном обстреле укрыться внизу не оставила своих постов, и уцелевшие противоминные пушки продолжали засыпать японские броненосцы градом мелких снарядов в упор, давя на нервы. Все нормативы скорострельности были перекрыты. Там, где оказались нарушены пути доставки боезапаса, беседки с мелкими снарядами, а также 6- и 8-дюймовые снаряды и заряды таскали на руках, совершенно не чувствуя тяжести в кураже боя. Темп стрельбы из остававшихся исправными орудий не снижался, а японский огонь начал ослабевать, потеряв первоначальную организованность и эффективность. Когда миноносцы Матусевича, получив серьезные повреждения от мощного бортового огня броненосцев, вышли из атаки, так и не приблизившись на дистанцию торпедного залпа, средние и противоминные калибры японцев переключились на Иессена. Но Сикисима к этому времени уже выбыл из игры. С его уходом резко ухудшилось качество стрельбы противника. Было невозможно понять, виной тому был ответный огонь наших броненосных крейсеров или какие-то технические неполадки самих установок. С двух оставшихся японских линкоров теперь набиралось всего 8 орудий 152 мм и примерно столько же 76-миллиметровок, а 12-дюймовок осталось только 5. Мощь и точность огня против России и громобоя заметно ослабла. Но помимо уменьшения численности стволов средних и мелких орудий в ослаблении ответного огня противника была и еще одна причина. В то время как наши пушки били как часы, частота японских залпов заметно снизилась, в том числе и башен броненосных крейсеров. К началу третьего русская и японская артиллерия сравнялись. Бой продолжался всего 20 минут и все еще не был ясен его исход. В 14 часов 5 минут, после очередного поворота, сначала Фудзи, а потом и Асахи, являвшиеся первоочередными целями для русских кораблей, скрылись за своими броненосными крейсерами от развернувшихся во вторую атаку в этом бою Суворовых, и им пришлось перенести огонь на броненосные крейсера, страдавшие до этого сравнительно мало. Били без центрального распределения целей, по тем, кто подворачивался под руку. Хорошие секторы обстрела наших башенных установок снова позволяли держать в действии почти всю артиллерию, несмотря на острый угол атаки. Флагман занялся косугой, стреляя ему вдогонку из всех 4 уцелевших башен на левый борт. Александр III, Ниссином всаживая в него залпы носовых 305-152-миллиметровых башен, а кормовыми стреляя по Идзума. Орел и Бородино держали под продольным огнем Идзума и Адзуму. Корабли небогатого соблазнились тем, что для них Ниссин, Идзума и Адзума полностью створились, подставившись под продольный обстрел, и сосредоточили на них весь свой огонь, так что недолеты по Идзума попадали в Адзуму, а перелеты уходили в Ниссин. Нахимов вместе с адмиралами и князьями обрабатывал оставшиеся 3 крейсера. На некоторое время против оставшихся линкоров того оказались только наши крейсера. Причем бронепалубники были заняты перестрелкой с 4-м боевым отрядом и почти не участвовали в бою, так что Иессен со своими рейдерами оказался против 2 броненосцев. Противостояние 2 русских броненосных крейсеров, построенных для рейдерства в океане, а совсем не для эскадренного боя, с архаичным расположением артиллерии, высоченным надводным бортом и малой площадью бронирования, с японскими эскадренными броненосцами, зашитыми в толстую броню, созданными специально для уничтожения любых кораблей противника, продолжалась. Причем, как ни странно, крейсера, которые чисто теоретически должны уже были быть размазаны по волнам, стойко держались. Попытка восстановить нормальную дистанцию боя не удалась. Русские тут же довернули, снова начав нагонять, выходя на траверс, и били, из всего, что могло стрелять прямо в борт. Английская броня не могла задержать выпущенные с такого расстояния лучшие в мире бронебойные снаряды даже калибра 152 и 203 мм. Непробиваемыми оставались только узкий главный пояс, почти ушедший под воду из-за увеличившейся от затопления осадки, барбеты с башнями и боевая рубка. При этом они, даже без пробития, страдали от попаданий из-за откалывавшихся с внутренней стороны осколков брони и мощных контузий. Оказавшийся теперь главным, Фудзи получал кормовые залпы с трех легких крейсеров в небронированный нос и полные бортовые с России и громобоя. Вскоре, видя, что Асахи не обстреливается, громобой перенес свой огонь на второго японца. Но силы были неравные. Почти все залпы башен броненосцев ложились точно в цель, нанося страшный урон. Даже близкие недолеты японских чемоданов засыпали крейсера градом осколков, а промежутки между ними теперь заполнялись частыми попаданиями прочих калибров. Тяжелее приходилось громобою бывшему под огнем наименее пострадавшего и более скорострельного Асахи. Его огромный корпус больше чем в 12 тысяч тонн весом качался от страшных ударов, стонал всеми связями, но держался. За 5 минут было еще 8 попаданий тяжелыми снарядами. 2 снаряда ударили в пояс, чуть ниже ватерлинии, но без особых последствий, еще один разворотил кормовой балкон. Крейсер лишился еще 2 казематов. Причем было пробито их бронирование. Один снаряд даже прошел почти через весь корпус крейсера, разорвавшись в угольной яме противоположного борта. Но сила его взрыва оказалась неожиданно слабой. Вообще теперь начались попадания с минимальными разрушениями. Снаряды оставляли аккуратные отверстия в бортах, взрываясь внутри корпуса с клубами серого, словно порохового дыма, но броню пробивали, хотя и просто раскалываясь иногда сразу после этого. В ответ громобой сумел временно заставить замолчать обе башни своего противника, вырвав себе передышку. Носовая башня замерла неподвижно после очередного попадания, а кормовая не могла стрелять вправо из-за дыма сильного пожара в руинах кормового мостика, после того, как под ним взорвался каземат на батарейной палубе, а следом еще один, палубой выше, и вынужденно перенесла огонь на Суворов из своего единственного правого орудия. В 14 часов 6 минут из тумана левее наших атакующих 2-го и 3-го отрядов показался японский крейсер «Асама». Видимо, исправив повреждение, он спешил занять свое место в строю и шел прежним курсом своей эскадры. Обнаружив свой отступающий флот и преследующие его русские старые корабли, «Асама» лег на норд-вест и увеличил ход до полного, открыв огонь всем правым бортом по «Апраксину» и 2 устаревшим крейсерам, державшимся на траверзе броненосца береговой обороны. Адмиралы к этому времени немного вырвались вперед, по отношению к антикварам и князьям. При этом они закрывали собой японца от броненосцев небогатого, но Донской и Мономах его прекрасно видели и начали отвечать левым бортом из свободных орудий, вместе с кормовой башней Апраксина.